На следующий день в то же самое время Артур стоял в подземном переходе. Однако там его ждало разочарование. Никаких музыкантов не было. Повсюду царила унылая серость и тишина, нарушаемая шаркающими шагами редких прохожих. Он закрыл глаза, и воспоминания ожили. Зазвучала музыка, образ девушки встал перед мысленным взором. Прохожие оглядывались на странного парня, стоящего посреди тускло освещенного тоннеля с закрытыми глазами. На его губах угадывалась легкая улыбка. Он слегка раскачивался в такт одному ему слышимой мелодии. Но очарование рассеялось, как только он открыл глаза. Артур пришел туда и на следующий день, и еще через день, но ничего не происходило. Музыкантов по-прежнему не было, а переход казался ему с каждым днем все более унылым. Так прошла неделя. Артуру начало казаться, что никакой девушки и не было, что она ему привиделась. В душе росла тоска, наполняя собой всего его. Дома он постоянно пытался рисовать ее, но ничего не получалось, кроме мазни. Он до боли хотел сделать это снова, но понимал, что не сможет, пока не увидит. Люда переживала, видя страдания племянника. Она тайком плакала, стараясь, чтобы он не замечал. Зря старалась несчастная. Он бы не заметил, даже если бы она перед ним рыдала в голос. Он вообще перестал замечать что-либо, все глубже погружаясь в свой собственный иллюзорный мир. В один из таких вечеров, когда Артур, как обычно в последнее время, заперся у себя в мастерской, отказавшись от ужина, Люда не выдержала и позвонила Сергею. Она попросила его приехать и поговорить с племянником, жалуясь и страдая, что он ее не слушает. Сергей не заставил себя долго ждать, примчавшись уже через 15 минут. «Что случилось?» — с порога спросил он встревоженную женщину. «Почему я не в курсах? Правда, мы не виделись с ним недели две». «Ты иди к нему», — Люда махнула рукой в сторону лестницы. «Думаю, он сам тебе все расскажет». Не мешкая, Сергей взбежал по лестнице. «Открывай, друг!» — нарочито весело прокричал он. «Я пришел тебя спасать!» Люда поспешно скрылась в кухне, опасаясь гнева племянника, хотя подобное он не практиковал. Она не могла припомнить, чтобы он когда-нибудь на нее кричал или сердился. Даже на этой неделе он больше отмалчивался и скрывался, чем злился или раздражался на что-либо. Долго стучать Сергею не пришлось. Артур почти сразу же впустил его в мастерскую. «Блин, ну ты даешь!» Сергей сам не знал, что его больше шокировало. Жуткий беспорядок, царящий в мастерской, или внешний вид друга. «Ты что, перестал мыться, бриться и есть одновременно?» — спросил он, глядя на взлохмаченного мужчину с темными кругами под глазами и многодневной щетиной на лице. «Что, дерьмово выгляжу?» — усмехнулся Артур. «Это еще мягко сказано!» Сергей окинул взглядом всю фигуру Артура, стараясь акцентировать на этом его внимание. «И в мастерскую у тебя, мягко говоря, бардак, хотя тут больше подойдет слово «помойка». Весь пол был усеян обрывками начатых работ. На рабочем столе Артура вперемешку с карандашами, мелками и прочими инструментами стояли грязные бокалы, тарелки с нетронутой едой. Сергей заглянул в один из бокалов и поморщился. «Кофе глушишь литрами?» — спросил он, ставя бокал обратно на стол. «Могу и тебя угостить», — угрюмо ответил Артур, отворачиваясь от Сергея и глядя на мольберт, где на большом листе наблюдалась цветная мазня. «Спасибо, по вечерам не увлекаюсь и тебе не советую. Хотя от коньячка бы не отказался». «Чего нет, того нет». К спиртному у Артура было особое отношение. Он его совершенно не переносил. Даже самые слабые напитки вызывали тошноту и рвоту, поэтому он их не употреблял даже по праздникам. Собственно, он не чувствовал в них потребности и не понимал людей, кто расслаблялся подобным образом. А вот кофе любил сверх всякой меры. Он мог пить его по 10 чашек в день, чем постоянно вызывал недовольство Люды. Она считала кофе в таком количестве вредным для сердца, на что Артур шутливо отвечал, что зато ему не грозит склероз, так как учеными доказано полезное действие кофеина на человеческий мозг. «Ну, нет так нет», — с легкостью согласился Сергей. Он придвинул стул к столу, расчистил на нем небольшой участок, облокотился на него и приготовился слушать. «Рассказывай, что довело тебя до такого?» Первой реакцией Артура было послать друга куда подальше, запретив тому когда-либо еще вмешиваться в его жизнь. Но, поразмыслив несколько секунд, он решил, что это будет выглядеть слишком грубо, во-первых, и абсолютно бессмысленно, во-вторых. А что, если Сергей и вправду сможет оказаться полезным? Артур чувствовал, что загнал себя в тупик, из которого ему трудно будет выбраться самостоятельно. Артур покопался в груди бумаг и достал тот самый рисунок, который безуспешно пытался повторить в течение недели. Он развернул его перед Сергеем и какое-то время равнодушно наблюдал выражение крайнего изумления на лице друга. «Ее мне нужно найти», — через несколько секунд произнес Артур. «Хорошо», — серьезно кивнул Сергей, хотя больше всего ему сейчас хотелось потрясти головой на манер собаки, чтобы стряхнуть наваждение, во власти которого он оказался, рассматривая рисунок Артура. «А кто она?» «Если бы я знал, кто она, я бы знал, где ее искать». «А, ну да», — тупо моргнул Сергей и, не удержавшись, стряхнул таки головой. «Поставим вопрос по-другому. Где ты ее видел?» В голосе друга появилась хорошо свойственная ему деловитость. В двух словах, не описывая всю степень своего потрясения, Артур поведал другу о встрече с незнакомкой в пешеходном переходе. «Скрипачка, значит», — подытожил Сергей. «И что? Как ты ее разыскивал?» «Ходил туда всю неделю, но безрезультатно». «И все?» — Сергей смотрел на Артура, как на душевнобольного, каким, собственно, тот и считал себя в последнее время. «Твоей фантазии больше ни на что не хватило? Не пробовал мыслить логически?» «Например?» — без тени иронии спросил Артур. «Ну, например, концерты. Она может или сама выступать, или посещать концерты, проходящие в нашем городе. Ну-ка, покажи мне ее еще». Сергей попросил это скорее для того, чтобы полюбоваться на шедевры друга, чем рассмотреть ту, что была изображена на нем. Ее он и так хорошо запомнил. Артур вновь развернул полотно. Действовал он как робот, как морально истощенный человек, машинально. «Она совсем еще девчонка», — рассуждал Сергей. «Вряд ли играет в каком-нибудь оркестре. Хотя чем пес не шутит? А играет-то она хорошо». «Волшебно». В голове Артура зазвучали волнующие звуки скрипки. «Настоящий талант, значит», — призадумался Сергей. «Так решено», — резюмировал он через несколько секунд. «С завтрашнего дня начнем посещать все концерты инструментальной музыки, проходящие в нашем городе». И началось хождение по мукам для Артура. Утром следующего дня Сергей бесцеремонно ворвался в его комнату с кипой газет в руках. «Подъем! Так всю жизнь проспишь. Пора действовать!» — с порога заявил он. «А макулатура зачем?» — Артур сел в кровати, сонно тараща глаза. «Как зачем? А как мы узнаем, где и какие концерты идут? Мы же решили вчера, что именно там нужно искать таинственную незнакомку». На самом деле ничего таинственного в образе девушки, чей портрет вчера увидел, Сергей не заметил. Напротив, ее внешность показалась ему достаточно заурядной. Другое дело, как был изображен образ. Еще никогда ему не доводилось видеть настолько реалистичной картинки, чтобы с портрета на него смотрел живой человек. Вчера, в повечернему таинственной мастерской, Сергею на мгновение показалось, что девушка сейчас оживет и заговорит, начнет двигаться и сойдет с полотна. А краски? Как естественно были подобраны оттенки, как натурально они смотрелись. Он даже не пытался осознать тот факт, что картина написана стопроцентным дальтоником, отнеся его к области фантастики. Не иначе сработало колдовство, какие-то высшие силы вмешались и водили рукой Артура. Этот факт подтверждался еще и тем, что кругом были разбросаны неудачные попытки повторить шедевр. «Итак, что мы имеем?» Сергей уселся прямо на кровать Артура и с деловым видом развернул первую газету. Полистав ее, нашел нужную рубрику под названием «Культурные новости». «Да, не густо. Сразу видно, что сезон гастролей закончился. Всего одно объявление. Концерт симфонической музыки. Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета. В концертном зале филармонии», — зачитал он. «Когда?» — без особого энтузиазма поинтересовался Артур. «Сегодня, завтра и послезавтра в 19:00. — ответил Сергей и тут же на эмоциональном подъеме добавил. «С другой стороны, так даже лучше. Не нужно целыми днями просиживать в душных залах, засыпая под заунывные звуки». В отличие от Артура, Сергей не переносил классическую музыку, считая ее нудной и лишенной привлекательности. Он предпочитал современную, ту, что все время крутят по радио. Даже любил выплясывать под ритмичную мелодию, особенно когда выпивал. Интуиция подсказывала Артуру, что посещение концертов не даст результатов. Но попробовать стоило, хотя и грозило дополнительными огорчениями. Он был благодарен Сергею за его желание помочь и разделить с ним тяготы поисков. В данный период ему была просто необходима энергия друга, его жизнерадостность и оптимизм. «Как думаешь, стоит покупать билеты заранее?» — спросил Сергей и тут же сам себе ответил. «Не думаю, вряд ли там аншлаг. Давай так, встречаемся возле филармонии в 7:30 и приведи себя в порядок», — придирчиво смотрел он Артура. «Помойся, побрейся, оденься поприличнее, а то выглядишь как бомж с необитаемого острова. Что, если она увидит тебя в таком виде?» Говорить совершенно не хотелось, поэтому Артур ограничился кивком. Получив в награду сердитый взгляд, равнодушно проследил, как за другом закрывается дверь. Почему ему так плохо? Отчего такое чувство, что внутри растет ком, и ему уже тесно в груди, он распирает ее во все стороны, стремясь вырваться наружу. Но какая-то сила удерживает его, заставляя находиться внутри и давить, мешая дышать, доставляя почти физическую боль. Что произошло, когда Артур увидел девушку? Он попал в зависимость от нее. Одно он осознавал ясно. Только тогда почувствует облегчение, когда снова увидит ее, когда опять сможет написать ее портрет. Несмотря на то, что он помнил ее образ до мельчайших подробностей, он не мог его запечатлеть на бумаге. Но самое странное заключалось в том, что он даже не пытался нарисовать ее простым карандашом, как делал обычно. Такая мысль не посещала его, словно изначально была абсурдной. Нужно держать себя в руках и как-то отвлечься. Тем более, что горит заказ. Неделя прошла, и времени осталось не так уж и много. Артур не любил подводить людей. Кроме того, это был верный способ скоротать день до наступления вечера, когда можно будет приступить к поискам девушки. Когда, умывшись и побрившись, Артур зашел на кухню, Люда едва не прослезилась от радости при виде живого блеска в глазах племянника. Всю неделю она была близка к состоянию паники, наблюдая, как мухи непонятно чего съедают дорогого ей человека. «Сейчас нажарю тебе блинчиков», — засуетилась она в поисках подходящей посудины. «Не надо, Люд», — улыбнулся Артур. «Попью кофе с бутербродом, а потом пойду поработаю. Нужно приниматься за заказ. Время поджимает». Произнося короткую речь, Артур старательно прятал глаза. Ему было стыдно перед этой женщиной, что заставило ее волноваться. Стыд усугубляла мысль, что он видел ее переживания и ничего не делал, чтобы хоть как-то успокоить бедняжку. В то время как она мучилась, он мазохистски наслаждался своими страданиями. Эгоизм в высшей степени проявления, за которое он себя ненавидел. «Ну, давай хоть греночек быстренько пожарю, пока ты будешь кофе наколачивать». И, не принимая возражений, Люда поставила сковородку на огонь и проворно начала разбивать яйца в тарелку. Артур не успел еще налить кофе, как тарелка с румяными гренками появилась на столе, распространяя аппетитный запах по кухне. Впервые за неделю Артур почувствовал голод. Он накинулся на гренки, запивая их обжигающе горячим кофе. Люда, казалось, боялась даже дышать, пока тарелка с гренками не опустела. Только потом она позволила себе, опять же украдкой, вдохнуть полной грудью. За работой день пролетел быстро. Артур даже не заметил, как наметился вечер, и дневной свет начал тускнеть, все хуже и хуже освещая мансарду. Очнулся он, когда почти перестал видеть карандаш в руке, переносящий линии с фотографии на лист бумаги, после предварительной обработки в собственной голове. Набросок был полностью готов. Осталось нарастить детали, и портрет будет закончен. 4 дней, что оставались до визита заказчицы, вполне достаточно, учитывая, что это не единственный заказ, находящийся в работе. Удовлетворенный собой, Артур отложил карандаши и решил таки поужинать перед ответственным мероприятием. Люда ушла к соседке, прокричав об этом Артуру 30 минут назад. Значит, можно не опасаться бросаемых украдкой обеспокоенных взглядов в надежде, что он их не замечает. В половине седьмого в наглаженных со стрелками брюках, лакированных туфлях с удлиненными носками и кожаной куртке Артур прохаживался возле входа в филармонию. Со стороны могло показаться, что ожидает он девушку. От волнения он нервно вышагивал из стороны в сторону. Сам не зная почему, не мог просто стоять, наслаждаясь теплым осенним вечером. «Молодой человек, давайте познакомимся», — услышал Артур тоненький, противненький голос у себя за спиной и резко обернулся. Наградой ему был смех Сергея, посчитавшим шутку удавшейся. «Клюнул, значит, не совсем потерян для общества». «А ты все шутишь», — угрюмо поинтересовался Артур. «Не всем же быть такими надутыми», — полусерьезно, полушутя ответил Сергей. «Ты хоть смотришь на девушек, что заходят внутрь?» Артур растерялся. А ведь и правда, на девушек он внимания не обращал, погруженный в собственные мысли. Сколько их успело просочиться мимо, он и понятия не имел. «Понятно. План находится под угрозой срыва из-за мечтательности наблюдателя». В этот момент мимо них как раз проходила группа девушек, щебечущих между собой. Сергей впился пристальным взглядом в веселившуюся небольшую толпу, но через несколько минут разочарованно отвернулся, не заметив ни одной рыжей и кучерявой шевелюры. «Облом!» — резюмировал он. «Ты знаешь, у меня такое чувство, что все зря», — заговорил Артур. «Да? Может, у тебя есть другие предложения?» — подбоченился Сергей. «Ты знаешь другой способ, кроме торчания в переходе, как найти твою красавицу?» «Молчишь? То-то же. Значит, действуем по плану. Как говорится, лучше синица в руках, чем...» Забыл, что там дальше. Концерт был скучный. Даже Артур, любивший классическую музыку, к концу концерта начал тяготиться плохим исполнением и наличием посторонних звуков в зале. Кто сидел откровенно зевал, кто просто спал. Некоторые даже тихонько похрапывали во сне. Были и такие, что громко переговаривались, за что на них шикали с соседних рядов больше из приличия, чем из желания послушать музыку. Все девушки, сидящие в зале, были изучены Артуром и Сергеем в бинокли, приобретенные на входе. Ни одна из них даже приблизительно не походила на таинственную незнакомку. «Все это зря», — подытожил Артур на пути к дому, который они с Сергеем решили проделать пешком. «Вряд ли она ходит на такие концерты». «Ага», — устало зевнул Сергей. «Я тоже больше такого не вынесу. Это же тоска жуткая». Артур промолчал, захваченный собственными мыслями. В данный момент он думал, что будет с ним, если он больше никогда не увидит ее. Сможет ли он тогда жить, как раньше? Или его жизнь начнет скатываться в неминуемую пропасть? Если днем в нем зародилась надежда на встречу, то после концерта надежда испарилась, уступив место хорошо знакомой тоске. Комок опять начал давить изнутри, мешая дышать, думать, жить. «Слушай! Совсем забыл сказать», — воскликнул Сергей. «Я тут проходил мимо нашей консерватории и видел ихнюю афишу. Завтра они, ученички-музыкантики, дают там какой-то концерт, на который приглашают всех желающих. Чем пес не шутит? Может сходить, как считаешь?» «Что?» — очнулся от забытья Артур, поняв, что Сергей его о чем-то спрашивает. «Ох, блин, как же тяжко с вами, с гениями!» Сергей в раздражении махнул рукой и продолжил дальнейший путь в молчании.